самых отдаленных от обители Айда и, соответственно, самых слабых доменов. И нетрудно догадаться, кого я там с таким нетерпением поджидал. Наверное, именно тогда я впервые понял, что изменился. Впервые ощутил, что действительно могу бороться с обстоятельствами. Осознал свою силу, расправил плечи, отрастил крепкую броню, обзавелся острыми когтями, зубами и прочими атрибутами, необходимыми для выживания. А потом принял твердое решение покинуть ледяную пустыню, чтобы отвоевать себе новое пространство для жизни. Ведь, как оказалось, для этого требовалось совсем немного. Всего лишь убить тех, кто слабее, подчинить тех, кто равен, и подняться на уровень тех, кто для меня пока недосягаем. И это стало верным решением. В жестоком мире демонов я, наконец, нащупал точку опоры, переродился, стал таким же, как они, возвысился над слабейшими. И именно тогда, наконец, был по-настоящему замечен. Я хорошо помню, как во время очередной охоты вместо намеченной жертвы нарвался на старшего демона. Помню свой первый испуг, мимолетное желание убежать, почти сразу сменившееся яростной решимостью и отчаянной готовностью к бою. Однако, как ни странно, меня не собирались убивать. Кривящийся от отвращения Дангар стал всего лишь изъявителем боли своего господина и с видимой неохотой сообщил о том, что владыка ночи решил назначить меня сборщиком душ. Чем руководствовался Айд, когда отправлял ко мне именно Дангара, я не знаю. Думал ли он о том, что таким образом подарил своему новому рабу самого первого и самого настойчивого врага? Не могу сказать. Однако с тех самых пор мы часто встречались с этим многоликим ублюдком, и каждая новая встреча все больше убеждала меня в том, что когда-нибудь один из нас ее не переживет. Одно хорошо. Новая работа почти ничем не отличалась от той, которую я выполнял от имени неба. Все те же визиты к смертным, те же поиски, те же души. Только не чистые и невинные, какие искал когда-то карающий, а самые мерзкие, гнилые, темные до состояния настоящего мрака. Как раз такие, которые ждали своего часа в чистилище. Истинная добыча владыки и отныне мои новые подопечные, которых я должен был бдительно сопровождать до конечного пункта назначения. Для этой цели владыка Айд даже позволил мне отрастить новые крылья, без которых я бы просто не смог подняться в мир живых. Правда, это были не мои прежние крылья, покрытые изящными перьями, а черные, кожистые, со зловеще поблескивающими на кончиках когтями. Но я был рад любой возможности снова почувствовать ветер, поэтому охотно принял его роскошный подарок и вернулся, по большому счету, к тому, с чего начал. Вот только на этот раз у меня был четкий план действий, и на этот раз я совершенно точно знал, что хочу получить. Ведь для того, чтобы добиться большего, мне нужна хорошая опора, надежный тыл, в лучшем случае собственный домен, в худшем — хотя бы клочок земли, где я мог бы хоть как-то закрепиться. Но раньше у меня не было сил, чтобы отстаивать свою территорию. И раньше не было тех, кто мог бы прикрыть мою спину. А теперь, когда владыка дал мне возможность выбирать, когда появился реальный шанс подняться хотя бы на уровень простого шейри, которому уже не нужно с наступлением ночи прятаться в нору или выцарапывать для себя право на новый рассвет, за такую возможность я был готов на все. И я очень тщательно подготовился к своему первому заданию. Думаю, не стоит объяснять, для чего я почти полностью свел со своего тела лишние когти, шипы и костяные пластины. Для чего спрятала их вглубь, подальше от человеческих глаз, а взамен постарался как можно лучше осветлить свою потемневшую кожу. Убрал из пасти жутковатые клыки, снова отрастил длинные волосы, придал лицу почти прежнее выражение и даже попробовал что-то сделать с алым цветом глаз, которым совершенно неожиданно обзавелся в лишенной света пустыне. Правда, несмотря на все усилия, полностью образ Айри вернуть так и не удалось. За годы скитаний и кровавых схваток многое во мне навсегда изменилось. Да и новые крылья несколько не вписывались в образ. Но для смертных сойдет. Все равно я выгляжу гораздо привлекательнее, чем желающие полакомиться человеческими душами демоны. А поскольку в качестве платы за хорошо выполненную работу владыка всегда отдавал своим верным слугам некую часть душ, которые согласятся последовать за нами в подземелье по собственной воле, и поскольку количество их напрямую зависело от того, скольких я сумею заманить, полагаю, понятно, почему я так щепетильно отнесся к своей внешности. И думаю, не надо говорить, что этот расчет полностью оправдался. Мое возвращение к смертным стало поистине триумфальным. Я входил в дома с такой поразительной легкостью, какой не помню даже по прежней жизни. Насильники, воры, лгуны. Все они встречали меня с распростертыми объятиями. Видя мое сияющее лицо, относительно светлое, к сожалению, отмыться до прежней белизны не удалось, кожу, широкие крылья, который я благоразумно прятал в тени, и, слыша мой ракочущий голос, они кидались навстречу сами, слезно умоляя о снисхождении. Обманываясь моим видом, даже закоренелые убийцы безропотно опускались на колени. Униженно сгибались, бормоча слова горячей благодарности Аллару, и были готовы на все, чтобы злобные рожи приспешников Дангара не утащили их в царство мертвых, откусив по дороге голову. И я забирал их с собой, без сомнений, колебаний и малейших угрызений совести. У каждого спрашивал, согласен ли он служить, и от каждого получал мгновенный утвердительный ответ. Я никого не разуверял в том, что впереди их ждет долгожданное искупление. Я просто брал их за руку и безнаказанно уводил туда, где они хотя бы раз в жизни, вернее, после смерти, могли бы принести пользу мне. Помня о домении, я не гнушался никем и забирал любого, кто только соглашался на мою компанию. А соглашались, разумеется, все до единого. Когда лежишь на смертном одре, и вместо злорадно хохочущего демона вдруг видишь перед собой посланника неба, тут уж не до раздумий, верно? Впрочем, я их почти не обманывал. Их искупление — это в некотором роде мое благополучие. Да и не заслужили они света, поэтому снисхождения никакого не получали. Правда, поначалу у меня были сомнения в том, что владыка выполнит свои обещания. Однако хозяин, как оказалось, не нарушал своего слова, и вместо того, чтобы остановить мой стремительный взлет, который для светлого в подземелье был совершенно невероятен, просто оставил своего нового сборщика в покое. Как ни удивительно, но он позволил мне жить среди демонов, не пытался менять свои решения, а чаще всего просто меня не замечал. И уже заодно это я был готов служить ему так, как отказался когда-то Аллару. Конечно, мне пришлось немало побороться за свой новый статус. Мое появление вызвало в подземелье настоящую волну ненависти и целую бурю возмущения. Но после того, как я с удовольствием сожрал души тех, кто первым рискнул его высказать, мои силы возросли настолько, что я, перестав опасаться даже Дангара, начал намеренно стравливать демонов между собой, как хозяева стравливают друг с другом бойцовых собак. Я использовал их в наглую, в темную, чтобы они снова и снова приходили к моим границам в попытке одолеть мерзкую белокрылую тварь. Я заманивал их к себе, плел интриги, лгал, изворачивался и делал все, чтобы заставить их бесноваться от злости. А потом безжалостно убивал, неуклонно наращивая собственную мощь и заодно избавляясь от самых опасных соседей. Сейчас у меня в подчинении много душ, добытых самостоятельно, выкраденных у более сильных соседей или с боем полученных у более слабых. У меня обширные владения, хороший доход, спокойные границы. У меня самые сильные слуги на много-много доменов в округе. Самые лучшие уловы новичков, потому что я намеренно сохранил смазливую внешность, от которой получал так много выгод. Наконец я стал среди демонов, если не своим, то хотя бы равным. И Дангар, неотрывно следя за моими успехами, давно уже все когти себе на ногах прообгрызал, даже не догадываясь о том, что большая часть сплетенных против меня интриг и подстроенных нападений были спровоцированы мною же, а также о том, что только благодаря его усилиям я стал одним из самых могущественных демонов подземелья. Глубоко вздохнув, я расправил два истинно черных крыла, больше похожих на громадные паруса, и неторопливо взлетел с вершины Красной скалы, которую не так давно получил в полное свое владение. Далеко внизу осталась смотровая площадка, с которой очень удобно наблюдать за подчиненными душами. Скрылся за серыми клочьями тумана острый шпиль единственной башни моего нового замка. За ним пропали многочисленные зубья крепостной стены, глубокие рытвины отстойника. Сегодня там тихо, поскольку я, как добрый хозяин, дал своим драгоценным грешникам небольшой перерыв. Затем последовал куцый лесок, а следом за ним потянулись унылые серые низины, полные такой же унылой, серой не жизни для тех, кто некогда оказался настолько глуп, чтобы после смерти угодить в лапу старшему демону. Правда, в отличие от неба, где добытые души возносились и навсегда пропадали в свете, мои слуги приносили мне пользу. Они ревностно служили своему новому хозяину, добросовестно каялись, радуя владыку непритворным рвением, и при этом хорошо понимали, что я обращаюсь с ними гораздо мягче, чем они того заслуживают, а мучаю ровно столько, сколько они согрешили. К тому же я никогда не упиваюсь их криками, а если и требую раскаяния, то лишь потому, что так положено. За свои преступления они должны расплачиваться. А с моей помощью или нет, это по большому счету уже не так важно. Надо сказать, со временем новые обязанности стали для меня абсолютно естественными. Я безоговорочно принял местные законы, честно служил, исполняя волю владыки. Постепенно влился в ряды тех, кто составлял здесь самую что ни на есть элиту. С годами стал таким же, как они, почти во всем. А если и избегал жрать подчиненные мне души, то лишь потому, что другой пищи было вполне достаточно, и потому, что они были нужны мне именно такими, испуганными, держащимися за меня, как за единственную опору, и четко понимающими, что с моей смертью их участь станет еще горше, чем моя. А еще меня ласкает мысль о том, что все собранные в Красной скале души теперь исключительно мои. До последнего нищего, сдохшего под забором какого-нибудь притона во время лютых морозов. И только я буду решать, жить им дальше или окончательно умереть, сдать в чистилище или позволить поскулить еще немного, работать на мое личное благо или же кричать от боли в подвалах того же Дангара, когда я наберусь наглости преподнести ему очередной скромный дар. На своей территории я полновластный повелитель и властелин. Здесь мои силы удесятеряются. Здесь стоит мой новый источник. Здесь меня не достанет больше нестерпимое сияние верхнего неба. И никакая тварь, включая пресловутого Дангара, не посмеет поднять на меня руку. Это мой новый дом, моя крепость, надежно обустроенный тыл, где год за годом проходит моя новая жизнь. Почти ничем не хуже той, которую я вел наверху, но в которой, в отличие от прежних времен, я больше не чувствую себя никчемной марионеткой. При моем приближении огромная ровная плата, до отказа заполненная разномастными тварями, взволнованно зашепталась. Но мне уже давно наплевать на многочисленные взгляды, и тем более наплевать на стремительно разгорающуюся в чужих глазах ненависть. Ничего иного я просто не ждал. Кажется, они ненавидят меня так искренне, что это уже начинает напоминать извращенную любовь. На всякий случай я вежливо оскалился будущим соседям, ненароком демонстрируя клыки и когти. Правильно, это наверху я изображаю из себя душку. А сейчас перед ними не светлый, волею Айда, оставленный в живых, а старший демон, по праву получивший этот высокий титул. И я бы никому бы не советовал проверять, в чем разница. Подметив в чужих глазах неподдельный страх, я удовлетворенно улыбнулся и, отыскав единственное возвышение, похожее на огромный пьедестал, аккуратно опустился на край ведущий к нему такой же огромной лестницы. Практически по соседству с недовольно фыркнувшим Дангаром. Но пусть потерпит, мерзкий ящер с повадками помойной крысы. Скоро, возможно, мы встанем с ним на одну линию. Раз уж за эти годы я сумел скинуть его опеку, да еще занял положение вблизи повелителя, раз стою сегодня не посреди толпы, а на третьей ступеньке трона, когда он, великий, древний и ужасный, находится всего лишь на второй. Впрочем, не будем загадывать раньше времени. Истинную причину сегодняшнего сбора мне до сих пор не удосужились сообщить. — Опаздываешь, слизняк! — немедленно прошипел Дангар, оскалив острые клыки и приподняв кончики увенчанных когтями крыльев. Сегодня он был в необычном виде, двуногим, рогатым и даже смутно похожим на человека. Уродом, конечно, как и всегда, но он даже в образе слизкого червя искренне полагал, что это поразительно красиво.